Данное видео является переводом вот этого ролика с канала Just Wondering с их позволения. Тем, кто понимает английский, рекомендую подписаться на них. Ты думаешь, что знаешь себя и знаешь, что движет тобой и миром вокруг тебя? Просто интересно, какие убеждения формируют нашу жизнь? Мы могли бы обозначить времена, в которые мы живем, как сумасшедшие, стрессовые и хаотичные. Но есть одна вещь, которую мы точно знаем о настоящем. Это мы, люди, управляем этим миром. В своих сочинениях Ювал Ноа Харари внимательно изучил историю человечества, и впоследствии он обращает внимание на наше будущее. Итак, давайте посмотрим, что мы уже знаем о себе. В больших масштабах люди смогли преодолеть голод, эпидемии и войны. И пусть местами они все еще сохраняются, мы продолжаем их исправлять, и они уже не представляют реальной угрозы для общего выживания нашего вида. Голод превратился в недоедание, которое тоже исчезает, заболевания изучаются и контролируются, и война на ядерном уровне будет разрушительной для всех сторон, не оставляя никого в победителях. Преодолев эти невзгоды, люди сфокусировались на другое – лучшее здоровье, лучшая жизнь, лучшие мы. Это мы сейчас и здесь пытаемся стать богами, хотим достичь бессмертия, блаженства и невообразимой власти. Как же люди достигли этой стадии полного контроля над экосистемой, будучи просто еще одним видом млекопитающих в Африке? Первая революция была когнитивной, она сделала людей особыми, способными властвовать над всеми другими. Она дала им способность гибко сотрудничать друг с другом в большом количестве и наделила их воображением. Именно через повествование истории люди проложили свой путь к техническому прогрессу и в конечном итоге к господству над планетой. Но как именно это им удалось? Ну, они заключили аграрную сделку с богами. Именно через веру они изменили свой мир. Людям была дана сила над всем сущим на Земле в обмен на их веру в сверхъестественных существ. Теперь животные будут полностью в их распоряжении, и люди будут править миром под воображаемым командованием всемогущих богов, действуя как мост между божественным и мирским. Империи были сформированы с появлением письменности и денег, но империи пали. Одна группа людей встречалась с другой, и со временем они прогрессировали, дав начало научной революции. И это изменит вещи кардинально, положив конец богам. Зачем нужны боги, если люди могут объяснить и контролировать все больше и больше того, что раньше считалось непостижимым? Люди стали центром Вселенной, каждый за себя, уникальный, как снежинка. Либерализм сотворил чудо для такого мышления, ибо если сам человек знает лучше, значит потребитель знает лучше, значит избиратель знает лучше, и все вращается вокруг него или нее. Но как только ученые проникли в наш мозг и организм, они все больше и больше замечают, что в нас нет того, что раньше делало нас такими особенными. Как бы они ни искали, они не нашли там душу. И что же такого особенного в том, что пара нейронов взаимодействует? Люди стали рассматриваться как сложные алгоритмы и ничего более. Если посмотреть серьезно, то человек не обладает только одной личностью. Внутри него конфликт, желающий и этого, и этого, и этого. Мы не знаем себя настолько хорошо, как думаем, что знаем. С достаточным количеством ваших данных и информации, Facebook может знать о вас больше, чем ваши друзья и даже ваш партнер. Встает вопрос, когда же у каждого из нас появится приложение с личным помощником, который будет знать, как нас порадовать и как нам функционировать лучше, чем мы могли бы в одиночку? Да и что тут плохого? Что ж, если люди лишь сложные алгоритмы, тогда электронные алгоритмы могут быть более сложными, чем мы, и смогут одолеть нас в знаниях в скором будущем. Какая польза будет от нас, если большинство заданий выполняется компьютерами? Конечно, это только один взгляд на будущее, но это не исключено. Люди редко изобретают новые важные ценности, однако появляется одна, которая может изменить жизнь наших детей и внуков, и может даже повлиять на нас в течение нашей жизни. Она звучит так: информация хочет быть свободной. Если информация сама по себе является ценной, и алгоритмы информации смогут однажды управлять Землей и всем, что на ней есть, так какой толк будет в нас, людях? Такая, возможно, новая религия, известная как датаизм, приказывает нам максимизировать поток данных, делиться и потреблять всю информацию и подключить все к сети. Ты можешь думать, что знаешь себя, но Google и Facebook скоро смогут сказать, кто ты на самом деле, что ты любишь и что ты действительно хочешь сделать, более точно, чем сможешь ты сам. Итак, что для нас более ценно, сознание или интеллект? Подсказка. Если мы посмотрим внимательно на то, как мы сегодня относимся к другим сознательным существам с меньшим интеллектом, чем наш, это может дать нам представление о том, как будут обращаться с нами. Нам просто интересно, как бы выглядел мир, если неосознанные, но очень интеллектуальные алгоритмы смогли бы узнать нас лучше, чем мы знаем себя.